По случаю 72-летия со дня освобождения Кореи 16 августа временный поверенный в делах Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Минаев устроил банкет. На него были приглашены замминистра иностранных дел Син Хон Чор и соответствующие работники. Вместе с ними были сотрудники российского посольства. До этого и в Генконсульстве Российской Федерации в Чунчине состоялся банкет в честь 72-летия со дня освобождения Кореи. Августа временный поверенный в делах Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Минаев устроил банкет. На него были приглашены замминистра иностранных дел Син Хон Чор и соответствующие работники. Вместе с ними были сотрудники российского посольства. До этого и в Генконсульстве Российской Федерации в Чунчине состоялся банкет в честь 72-летия со дня освобождения Кореи.